Глава 10. Следователь отпустил их только в 3:00 утра. Все разъезжались уставшие и подавленные. Ратушинский с супругой остались на даче. Юлия уехала с одним из офицеров милиции, который сам предложил свои услуги очаровательной молодой женщине. Супруги Молокова уехали на своей машине. Для Дронго и Вейдеманиса Борис Алексеевич вызвал еще один автомобиль. А первая его машина увезла Инну Денисенко, которая хотела как можно скорее добраться до дома. Все шло так, как сказал Дронго. Тело погибшего отправили в морг для вскрытия. Пока машина рассекала ночную темноту, направляясь к центру Москвы, Дронго задумчиво глядел на мелькавшие фары встречных автомобилей. Эдгар, вообще не любивший суесловия, тоже сидел молча, понимая, что его другу необходимо обдумать сложившуюся ситуацию. Когда они подъехали к дому, Дронго, поблагодарив водителя, вышел из машины. «Завтра днем поедем к Борису Алексеевичу домой», — напомнил он Эдгару на прощание. Любой другой на месте Вейдеманиса спросил бы, зачем это нужно, но Эдгар отличался именно тем, что никогда не задавал лишних вопросов. Он привык доверять другу. Вернувшись домой, Дронго принял горячий душ. Часы показывали 3:30. Кроме Эдгара, у Дронго был еще один помощник. С ним он познакомился во время недавнего расследования по фактам хищений в Северной нефтяной компании. О существовании этого помощника знал только Вейдеманис. Это был Леонид Кружков. «Здравствуй, Леня», — сказал Дронго, когда на другом конце провода наконец взяли трубку. «Доброе утро», — растерянно прошептал Кружков. «Сейчас 16:15. Вы так рано встаете?» «Я поздно ложусь», — ответил Дронго. «Извини, что беспокою. Мне нужна твоя помощь». По взаимной договоренности Дронго платил Кружкову достаточно приличную зарплату, и тот фактически работал на Дронго, хотя формально и числился руководителем частного агентства «Кружков и компания», в котором было только 2 сотрудника — он и его супруга. Агентство располагалось в небольшом офисе, снятом на деньги Дронго. «Я вас слушаю», — сразу отозвался Кружков. «Запиши имена и адреса», — сказал Дронго. «Врач Ратушинская Евгения Алексеевна». Дронго продиктовал место ее работы, затем название компании, где трудился Виталий Молоков, и, наконец, место работы Инны Денисенко и Майи Александры. «Записал?» «Собери всю информацию, какую только можешь, об этих людях». «А Денисенко спрашивай очень осторожно. Сегодня ночью убили ее мужа. Отравили прямо у меня на глазах». «Ясно», — ответил Кружков. «Все сделаю. Еще что-нибудь?» «Да, еще Юлия Геллер. Работала раньше в телефонной компании. Мне нужно знать, как она себя там проявила. И заодно наведи о ней справки в МГУ. Она там будет защищать диссертацию». «Сделаю». Леонид окончательно проснулся. Спокойной ночи. То ли в шутку, то ли всерьез пожелал ему Дронго и положил трубку. Каждое убийство, хотя ему приходилось нередко с этим сталкиваться, сильно действовало на него. Каждый такой случай заставлял вновь и вновь анализировать ситуацию, пытаясь понять логику преступления и собственные ошибки. Спать он лег в 5 утра. На следующий день, проснувшись достаточно поздно и, как всегда, легко позавтракав, он позвонил Вейдеманису. «Я попросил Кружкова собрать информацию. Будет лучше, если ты с ним свяжешься и часть работы возьмешь на себя. Он один может не справиться, просто не успеть». «Ты думаешь, это так срочно?» — уточнил Эдгар. «Да. Мне кажется странным, что убийца нанес удар столь неожиданно. Он ведь не мог знать, что мы соберемся именно вчера. Значит, преступление носило спонтанный характер. Есть 2 варианта. Либо он ждал удобного момента, либо вчера произошло событие, подтолкнувшее его к решительным действиям. И я склоняюсь ко второму варианту». «Я сейчас позвоню Кружкову, а ты будь осторожен. Возможно, убийца уже понял, что совершил ошибку, действуя в твоем присутствии. Вдруг он захочет исправить свою ошибку. Ты меня понимаешь, Дронго?» «Не беспокойся. В отличие от некоторых прибалтов, которые любят коньяк, я родом с Кавказа, а там всегда больше любили хорошее вино. Поэтому коньяк я не стану пить даже под страхом наказания», — отделался шуткой Дронго. Он положил трубку и позвонил Ратушинскому. Тот, очевидно, в это время находился в машине. «Куда вы хотите сначала поехать?» — спросил Ратушинский. «Ко мне домой или в офис?» «Лучше сначала домой. Вы сможете туда приехать через полчаса?» «Нет, у меня очень важное дело. Я понимаю, что должен быть дома, но пока не могу. У меня действительно очень важное дело. Но вы можете поехать ко мне домой, там будет наша домработница». «Без вас мне там нечего делать», — возразил Дронго. «А когда вы приедете на работу?» «Сегодня меня не будет в офисе», — ответил после некоторого молчания Ратушинский. «Но вы можете поехать и туда. Юлия вам все покажет. А через 2 часа я буду ждать вас у себя дома». «Хорошо, я подъеду к вашему дому через 2 часа». «Вам понадобится машина?» «Нет, спасибо, у меня своя». Через полчаса Дронго подъехал к дому, где жили супруги Денисенко. Это был многоэтажный дом, в котором жили в основном сотрудники бывшего гостелерадио. Он поднялся на нужный этаж и довольно долго звонил, но в ответ было молчание. Наконец, минут через 5 из соседней квартиры вышла пожилая женщина. «Извините», — мягко сказала незнакомка, — «вам, наверное, нужна семья Денисенко?» «Да», — кивнул Дронго, — «я хотел бы видеть Инну Денисенко». «Разве вы не знаете, какая трагедия у них произошла?» — спросила соседка. «Вчера погиб ее муж». «Какое несчастье!» — пробормотал Дронго. «Я не знал, что Михаил погиб. Как это произошло?» «Говорят, что он отравился. Наверное, что-то съел. Сейчас поставляют зараженную английскую говядину», — любезно сообщила соседка. «У нас на прошлой неделе попал в больницу мальчик, отравился рыбой». «Относительно рыбы похоже, а насчет говядины я не уверен», — пробормотал Дронго. «Но, возможно, вы правы». «Сейчас столько некачественных продуктов», — продолжала соседка. «Не знаешь, кому верить. А Инна уехала с братом». «А куда они поехали?» «Кажется, в морг», — скорбно вздохнула соседка. «Такое несчастье. Инна молодая и красивая женщина. Мы все любили Мишу. Они жили здесь столько лет...» «Подождите», — невежливо перебил ее Дронго. «Вы точно знаете, что она уехала со своим братом?» «Конечно», — улыбнулась соседка. «Они с братом так похожи. Мы ведь соседи и знаем друг друга уже много лет. Он заехал за Инной, и они уехали. Перед отъездом брат зашел к нам и предупредил, что они вернутся только вечером. Многие уже узнали о смерти Михаила. Говорят, что сегодня об этом даже объявляли в дневных новостях. Вы представляете, его будут хоронить как министра или депутата?» «Кажется, она завидует», — подумал Дронго. «Хотя в ее возрасте это объяснимо. Ей пора думать о месте последнего упокоения, а, судя по ее одежде и квартире, из которой она вышла, денег на достойные похороны у них явно не будет». «Представляю», — сказал он. «Спасибо вам за помощь». Выйдя из подъезда, Дронго достал мобильный телефон. В обычные дни он им не пользовался, так как подобная техника его раздражала. Кроме того, он считал, что те, кому он нужен, могут оставить свое сообщение на автоответчике. От мобильных телефонов у него почему-то сильно болела голова, хотя все телефонные компании уверяли, что мобильные аппараты абсолютно безвредны. Он позвонил Кружкову. «Где ты сейчас?» «В компании Молокова». «Что-то случилось?» «Нет. Кто поехал в Институт мировой литературы?» «Вейдеманис». «Он сказал, что у него там есть знакомые». «Спасибо». Дронго набрал номер мобильного телефона Эдгара. «Здравствуй», — быстро сказал он. «Ты не сумел узнать, есть ли у Инны Денисенко брат?» «Пока нет», — ответил Эдгар. «Но я в институте и думаю, что смогу узнать все, что нужно. Здесь работает одна латышка, моя старая знакомая». «Очень хорошо. Мне нужно знать, есть ли у Инны брат. Постарайся узнать это как можно быстрее и мне перезвонить». Дронго убрал аппарат и взглянул на часы. До встречи с Ратушинским было еще много времени. Нельзя откладывать проверку, нужно все делать немедленно. Денисенко погиб на подмосковной даче. В какой морг повезут его тело? В центральный? Вряд ли. Зачем везти его через весь город? Они должны были отправить тело в ближайший морг. Из какого района были эксперты? Неужели нужно возвращаться домой и искать эти сведения через информационный центр МВД? Это сложно и небезопасно. Рано или поздно они вычислят, что он незаконно подключается к их информации. Лучше позвонить Владимиру Владимировичу. Дронго сел в машину и кивком показал водителю, чтобы тот немного отъехал от дома. Он любил шведские «Вольво» за их надежность. Когда они проехали примерно квартал, Дронго достал телефон и набрал номер. «Здравствуйте, Владимир Владимирович!» — приветствовал он старого друга, с которым работал уже много лет. Владимир Владимирович был бывшим сотрудником первого главного управления КГБ СССР и обладал нужными связями в МВД и ФСБ. Именно он часто становился своеобразным связным между Дронго и официальными структурами, которым время от времени требовался независимый эксперт. «Опять что-нибудь случилось?» — спросил Владимир Владимирович. «Небольшая просьба», — сообщил Дронго. «Мне нужно срочно выяснить, куда могли отвезти на вскрытие тело режиссера Михаила Денисенко». «Это тот самый режиссер, о котором говорили по телевидению?» «Да», — ответил Дронго. «Мне нужно узнать это срочно». «Мог бы и сам узнать», — удивился старик. «Посади кого-нибудь из ребят, пусть обзвонит все морги. А еще лучше пусть позвонят в ближайшие к месту убийства. В чем проблема?» «У меня очень мало времени, не могу я ждать». «Сейчас узнаем. Я перезвоню тебе через несколько минут». «Спасибо». Дронго убрал аппарат и попросил водителя остановиться у магазина. Ему нужно было купить бутылку воды. Владимир Владимирович перезвонил через 4 минуты. «Запиши адрес и номер телефона». Дронго повторил вслух все данные, и водитель, развернувшись, поехал по указанному адресу. Через 20 минут они были на месте. Дронго увидел знакомый «Мерседес» и удовлетворенно кивнул. «Поехали», — сказал он водителю. «Что?» — удивился тот. «Мы не туда приехали?» «Туда, все правильно. Я увидел то, что мне нужно было увидеть». Водитель, уже привыкший к некоторым странностям своего шефа, развернул машину. В этот момент зазвонил телефон. «У нее есть брат», — сообщил Вейдеманис. «Мы проверили по картотеке. У нее действительно есть брат». «Проверяй дальше», — попросил его Дронго. Водитель повез его к дому Ратушинского. Они прождали около часа, пока, наконец, появилась машина Бориса Алексеевича. Представительский «Мерседес» затормозил перед домом, поджидая, когда откроются ворота. Дронго вышел из своего «Вольво». Увидев его, Ратушинский тоже вышел из машины. «Извините», — сказал он, взглянув на часы, — «кажется, я задержался». «Да», — сказал Дронго. «И мне кажется, что мы с вами сегодня попрощаемся». «Почему?» — удивился Борис Алексеевич. Дронго оставил его вопрос без ответа. Они прошли мимо охраны и вошли в подъезд, где сидел еще один охранник, поднялись на третий этаж. Большая квартира была расположена на двух уровнях. Уже в огромной прихожей чувствовался вкус Майи Александры. Здесь висели картины грузинских художников, в красивых керамических вазах стояли живые цветы. «С чего начнем осмотр квартиры?» — спросил Ратушинский. «Давайте сразу пройдем в кабинет», — ответил Дронго. Они поднялись по винтовой лестнице. Кабинет находился напротив нее, а сама лестница вела не из гостиной, а находилась несколько в стороне. Дронго задумчиво посмотрел вниз. «Любой из находившихся в вашей квартире мог незаметно подняться в ваш кабинет», — сделал вывод Дронго. «Может быть», — согласился Борис Алексеевич, «но для этого человек должен был оказаться в квартире, пройдя мимо охраны. Или вы считаете, что сюда может попасть посторонний человек?» «У вас на окнах сигнализация?» — спросил Дронго. «Да», — кивнул Ратушинский. «И на балконе тоже. Включается автоматически, когда мы выходим из квартиры. Шифр знаю только я один. Даже моя супруга никогда о нем не спрашивает». Дронго вошел в просторный кабинет. Тяжелая резная итальянская мебель, гардины и занавески, темные обои, мягкие кожаные кресла и диван с золотыми ободками. Дорогие настольные лампы. Это был кабинет состоятельного человека, обладающего отменным вкусом. «Красиво», — кивнул Дронго. «Хотя книг в вашем кабинете маловато». «Я не держу здесь свою библиотеку», — пожал плечами Ратушинский. «Для этого у меня есть другая квартира». «Где были документы?» «В столе», — показал на большой письменный стол Борис Алексеевич, с правой стороны. «В дверце есть ключ, я его никогда не вынимаю». «Мне даже в голову не могло прийти, что документы могут отсюда пропасть». «Отпечатки пальцев проверяли?» «Разумеется, нет. Когда я вспомнил про документы и начал их искать, то тысячу раз открывал и закрывал стол. Даже Юлия мне помогала. Потом я очень жалел, что вообще прикасался к столу. Нужно было сразу вызвать криминалистов. Тогда бы я точно знал, кто копался в моем столе». Но, с другой стороны, как бы я узнал о пропаже документов, если бы лично не проверил бумаги? Поэтому ни о каких отпечатках я даже не думал. Дронго наклонился к столу. Ключ поворачивался легко и неслышно. Замок был хорошо смазан. Дверца легко открылась. Он посмотрел на бумаги, заполнявшие два ящика. «Документы лежали здесь?» «Да», — кивнул Борис Алексеевич, — «поверх других бумаг, во втором ящике снизу». Он выдвинул ящик и показал его содержимое гостю. Затем задвинул ящик и закрыл дверцу. Дронго измерил взглядом расстояние от стола до двери. «Подождите здесь», — сказал он. Выйдя из кабинета, Дронго спустился вниз, засек время и быстро, почти бегом поднялся. Вошел в кабинет, открыл дверцу, выдвинул ящик, задвинул обратно, закрыл дверцу и быстро пошел вниз. На все ушло немногим более 20 секунд. «Много», — сказал Дронго, вернувшись в кабинет. «Почему много?» — не понял Ратушинский. «Вы успели обернуться за несколько секунд». «За 22. Для обычного похитителя это очень много. На такой срок нельзя исчезать из поля зрения хозяев. Может, кто-то вошел из соседней комнаты? Кто в тот день поднимался на второй этаж?» «Только Юлия», — хмуро ответил Борис Алексеевич. «Больше никто. Хотя...» «Договаривайте». «Кажется, поднималась Инна. Она вошла в спальню вместе с Майей Александровной, но вместе с ней и вышла». «Спальня вашей жены далеко?» — уточнил Дронго. «Соседняя комната», — убитым голосом сообщил Ратушинский. «Но Инна не могла...» «Этот вопрос мы обсудим позже. А сейчас скажите, почему вы меня обманули?» «Обманул?» — не поверил услышанному Борис Алексеевич. «О чем вы говорите?» «Вчера мы договорились о встрече в вашей квартире и в вашем офисе. И вы ни слова не сказали мне о важном совещании, на котором должны были присутствовать. А сегодня утром неожиданно выясняется, что вы очень заняты. Я, конечно, не очень вам поверил. Смерть важнее любой работы. Именно поэтому я посчитал, что вы меня обманываете, и не ошибся. Вы действительно меня обманули».